Москва, Берлин, 1939 год. Не провокация, а война. В 2 часа ночи 22 июля 1941 года западную границу Советского Союза пересек очередной товарный состав, который двигался в направлении Берлина. Он вез необходимое сырье и материалы для экономики дружественной Германии. Через час с минутами над границей засияли сигнальные ракеты. Воздух содрогнулся от рева моторов и мощных залпов. В сторону СССР полетели артиллерийские снаряды, двинулись сотни танков, в небо поднялись самолеты Люфтваффе. Германия вероломно нарушила действующий между двумя странами договор о ненападении, начав войну против Советского Союза. Немецкие войска двигались с большой скоростью. Танки, тягачи, грузовики, мотоциклы. Моторизованная армада вермахта, поднимая вихри пыли, сея вокруг огонь и смерть, неслась на восток. Казалось, эту стальную мощь ничем не остановить. Гитлеровцы шагали радостно возбужденные. К концу лета они собирались пройти парадным маршем в Москве по Красной площади. Они были уверены в успехе Блицкрига, молниеносной войны. Даже везли с собой красные мраморные монолиты, чтобы из них на Красной площади соорудить судилище для советских руководителей. В первые часы вторжения в Кремле не могли поверить в вероломность вчерашних друзей. Ни Сталин, ни Молотов не хотели думать о вероломстве Гитлера. Вначале они полагали, что это провокация или ошибочные маневры, и никаких приказов о введении ответных военных действий не отдавали. Но это были не провокации и не маневры, это была тотальная война. Гитлер не собирался соблюдать договор о ненападении, подписанный 23 августа 1939 года в Москве Риббентропом и Молотовым. Он нужен был ему для прикрытия продолжавшейся милитаризации экономики и беспрепятственного приближения к границам СССР. Гитлер обвел правителя в Кремле вокруг пальца. Германия 1941 года, 80 миллионов ее жителей нацелены на войну. У национал-социалистического руководства Германии была твердая убежденность в том, что война против Советского Союза необходима для искоренения еврейского большевизма, для завоевания и модернизации жизненного пространства. Ни о каких мире и дружбе с СССР речи никто никогда не вел. По разным каналам – дипломатическим, торговым, разведывательным и прочим – Сталину докладывали о ситуации в Германии. Ему говорили, что национал-социализм и Гитлер – это война. Фюрер, убежденный в необходимости похода на восток, никогда этого не скрывал. Вопрос был только во времени. И к середине июня 1941 года это время настало. К границам СССР подошли 191 дивизия и 5,5 миллиона солдат. Германия намеревалась за несколько недель завоевать европейскую территорию СССР. Сталину докладывали о приготовлениях на границе, но он не верил. Лучший разведчик Второй мировой войны Рихард Зорге за несколько дней до 22 июня сообщил, что война неизбежна, назвал даже дату наступления. Сталин не только проигнорировал сообщение, но посчитал его дезинформацией. Он находился в какой-то эйфории от договора о ненападении и по-прежнему был убежден, что Гитлер не станет воевать против СССР, поверив в распространявшийся нацистами тезис, что главный враг для Гитлера – это Англия. И был безмерно рад, когда в странной спешке, без длительных обсуждений и переговоров, Молотов и Риббентроп подписали договор, но не о дружбе и сотрудничестве, а о ненападении. К этому договору прилагался еще секретный протокол, в котором шла речь о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай территориально-политического переустройства. Подписание договора о ненападении – инициатива советской стороны. Его Гитлеру буквально навязали. Москва с 1936 года пыталась подписать с Берлином договор о ненападении. Нацистское руководство от него отказывалось. Предлоги были разные. Нет общей границы, нет общих интересов. Тогда Москва продемонстрировала добрую волю и убрала своих разведчиков из Берлина. Не помогло. Гитлер отмахивался от этого договора, как от назойливой мухи. В 1938 году Сталин назначил наркомом внешней торговли Анастаса Ивановича Микояна, который попытался наладить экономические связи с Берлином. Бесполезно. И только к концу лета 1939 года Гитлер сдался. Он чувствовал себя уже вполне уверенно. Австрию присоединили, Чехословакию оккупировали. К этому времени сложились два военно-политических блока – англо-французский и германо-итальянский, каждый из которых был заинтересован в соглашении с СССР. 19 августа 1939 года был подписан договор о торговле и кредитах между Германией и СССР, а 23 августа – договор о ненападении между этими же странами. Усыпление договором о ненападении дорого обошлось народам Советского Союза, всему европейскому континенту. В условиях, когда Германия спешно готовилась к войне, остановить Гитлера могла только вооруженная мощь. А сосед вместо защиты собственных интересов экономически укреплял воинственную Германию, направлял ей столь необходимые самим стратегические материалы – металл, нефть, древесину, пшеницу – помогал обучать военные кадры.